День спустя. В кабинете главврача областной больницы Антон Зверев метался, как зверь в клетке. На мониторе компьютера был открыт сайт популярного онлайн-издания. Заголовок бил наотмашь. «Врач, победивший смерть дважды. История Анастасии Максимовой». Статья была написана блестяще. Сава Богданов, известный ресторатор, рассказывал о том, как женщина-хирург спасла его жизнь, проведя уникальную операцию, о том, как месяц спустя сама оказалась на грани жизни и смерти после трагического падения. Ни слова об Антоне как виновнике, только факты. Талантливый врач, спасший десятки жизней, борется за возможность ходить. Но между строк читалось больше. Фото Насти в операционной, сосредоточенная, уверенная, впечатляющая статистика ее операций, восторженные отзывы коллег и вопрос, повисший в воздухе. Как так случилось, что такой человек, оказавшись в беде, остался без помощи родного супруга? Стоило статье появиться в сети, как ему начали звонить. Телефон не умолкал вот уже несколько часов. Сначала позвонил Воронов. «Антон Григорьевич, видели статью? Операция Насти прошла успешно, в Бурденко. Оперировал сам Архангельский». Ледяной тон не оставлял сомнений. Коллектив больницы выбрал в сторону его бывшей жены. Потом начались звонки от знакомых, чиновников из Минздрава. Все читали, все делали выводы. В дверь постучали. На пороге возникла секретарша, лицо встревоженное. «Антон Григорьевич, к вам? Из полиции!» Следом вошли двое в штатском. «Майор Серов», – представился старший, – «у нас есть вопросы по делу о травме вашей супруги». «Бывший», – автоматически поправил Антон. «И дело закрыто. Несчастный случай». «Появились новые обстоятельства». Антон похолодел. Тут снова зазвонил сотовый. «Ксения». «Можете ответить», – кивнул майор. Зверев поднес телефон к уху. «Тоша!» Голос Ксюши был на грани истерики. «Меня забрали в полицию! Они говорят что-то про покушение на убийство! Мне нужен адвокат! Срочно! Антон, ты меня слышишь?» Он медленно опустил руку с зажатым в ней смартфоном. Майор Серов смотрел на него с холодным интересом. «Антон Григорьевич, пройдемте с нами. У нас есть к вам несколько вопросов».